Покалымской дороги. Переход в Магадан шли мы молча этапом. По отлогим холмам, но дойду ли не знаю я. И когда же конец той проклятой агонии? Или смерть наконец? Вам 18 лет, у вас своя дорога. Вы можете смеяться и грустить, а мне возврата нет. Я пережил так много, и больно мне последний раз. Грустить нам недолго осталось идти. Может день, может час, нам недолго осталось идти. Только силы покинули нас. Вот упал впереди у меня молодой и красивый брюнет. Не спеша подошел конвой, прогремел пистолет. Вам 18 лет, у вас своя дорога. Вы можете смеяться и грустить, а мне возврата нет. И я пережил так многое, и больно мне в последний раз грустить. Мать родная, родная, прости, дорогая, прости ты меня. Не по той я дорожке пошел, что мне суждено. Мне всего 19 лет, а вся жизнь кувырком. Мне всего 19 лет, а прожил словно 118 лет. У вас своя дорога. Вы можете смеяться и грустить, а мне возврата нет. Я пережил так многое, и больно мне в последний раз грустить. И больно мне в последний раз грустить.